Глава 52. Я с ужасом уставилась на мифическую тварь, а она уставилась на меня. «Черт!» — ругнулась я, стараясь снять кольцо, но оно словно вросло в палец. «Снимайся же ты!» Один за другим на площадь приземлялись драконы. От взмахов их крыльев тухли факелы на стенах домов. «Ой, мамочки!» — еле слышно пискнула Лика. «Бежим!» — завопил Майк и дернул Лику в сторону храма. Они помчали туда быстрее ветра. Мы с Алексом неслись следом. Заскочив внутрь, я оглянулась. Один из драконов шел к нам тяжелой поступью. «Надо закрыть двери!» – завопила я. Попыталась сдвинуть тяжелую створку, но она не поддалась. Рядом оказался Майк. «Давай вместе!» – крикнул он. Алекс и Лика ринулись к другой створке. И вдруг дракон издал оглушительный рев, поняв, что нам удалось удрать. Вместе с ревом из его пасти вырвался огонь. Он ворвался внутрь храма и поджег факелы. Мы навалились на створки и захлопнули их. Тяжело привалились к ним спинами, чтобы драконы не смогли раскрыть их. Драконы неистовывали снаружи. Они извергали на стены храма огонь и терзали их когтями. «Влипли», – прокомментировал Майк. «Надо запереть двери и поискать другой выход». Алекс выдернул со стены металлический факел, затушил его и просунул сквозь ручки двери. «А если другого выхода здесь нет?» – осторожно спросила я, 100 000 раз сожалея, что надела кольцо. Я была уверена, что именно это привлекло драконов. «Надо поискать», – сурово ответил Алекс, видимо, тоже связывая эти два события – мой интерес к кольцу и интерес драконов к нам. Мы огляделись. Большущий зал уходил своим сводом в невидимую высь. Каменные стены испещрены величественными арками. Между ними возвышались массивные колонны. Очень впечатляющее зрелище. Помещение подавляло своим величием и красотой древних стен. Внутри лежали крупные каменные плиты, а на них покоились большие статуи древних воинов. «Тамплиеры», – догадался Алекс. «Обалдеть!» – зачарованно протянула Лика. «Красиво!» «Но я не стал бы задерживаться тут», – сказал Алекс и пояснил. «Это некрополь». И тут до меня дошло. То, что я приняла за плиты, являлось каменными саркофагами, которые хранили в себе останки членов древнего ордена тамплиеров. На всех саркофагах возлежали каменные фигуры мужчин в доспехах и с мечами в руках. Они были настолько реалистичные, что казалось, будто люди прилегли отдохнуть. И тут... каменные фигуры дрогнули, с каменным скрежетом встали и воззрелись на нас. Мы с Ликой вскрикнули, парни закрыли нас с собой. «Мы хранители этого города», – заявил один из восставших. «Зачем вы тревожите нас?» «Мы бы с радостью не тревожили, если не надо было», – пробурчала я себе под нос. «Хоть мы жили среди вампиров и оборотней, но я впервые видела говорящих каменных людей. По мне, Носферату куда приятнее, чем мраморные охранники». «Что вас привело сюда? Чего ищете?» Пристал один из них с вопросами. «Нам нужен Святой Грааль». Первый испуг от неожиданности прошел, и я выступила вперед. «Он всем нужен», – произнес каменный страж. «Но не всяк может быть достоин этого кубка. Раз мы здесь, значит, Грааль зовет нас». И я прямо-таки прониклась беседой. «Это еще не доказательство!» Страж шагнул в нашу сторону и поднял меч. «Бежим отсюда!» Сориентировался Майк и дернул меня за руку в двери, за которой нас ждали драконы. Кажется, Майк выбрал не самый лучший выход из положения. Но другого не было. Неожиданно путь нам преградил другой страж. За его спиной с грохотом опустилась плита, блокирующая дверь. Мы оказались в каменной ловушке. Мы резко развернулись, рванули в другую сторону. Куда бежать, непонятно. Ведь мы не знаем, есть ли другой выход. А если есть, не закрыт ли? Сзади раздалась каменная поступь настигающих нас стражей. Сводом полыхнуло пламя. И тут же на нас осыпался град каменных пик. Майк молниеносно зашвырнул нас под каменный выступ, а сам принял удар. Пики пронзили его насквозь. «Хорошо, что вампиры не умирают от этого». «Бегите!» – коротко велел он, падая под тяжестью. Это не Церебро. Да и голова пока на месте. Тогда не будем ждать, пока отсекут», — крикнул Алис и подхватил друга под руку. У Майка не было выбора, кроме как подняться, и я тем временем выдергивала из него пики. Остальное заживет, как на собаке. Вернее, как на вампире. «Бежим!» Алекс устремился вперед. Но он не был столь проворен, как мы с Ликой. С ней мы оказались возле темного прохода, уводящего невесть куда. «Стойте!» – прогромыхал сзади голос каменного стража. «Ага, как же! Мы еще скорее помчались вперед!» Я изо всех сил сжимала крест, и он впился в меня всеми своими гранями. Я ощутила жжение в ладони. Крест поранил меня до крови. И теперь мою ладонь пекло и снова повалил дым. Он заволок проход за нами. Мы неслись вперед. Майк уже оклемался и не нуждался в поддержке. Хорошо, что Лика успела ухватить факел, так что мы видели, куда бежали. «Вам не уйти от ловушек!» – прогремел голос сзади. «Главное – уйти от вас!» – обронила я на ходу. Вдруг стены начали смыкаться, будто решили расплющить нас. Лика, бегущая впереди, ускорилась, и я припустила за ней. Нас догоняли Алекс и Майк. На полном ходу мы влетели в другой зал, подпираемый здоровенными колоннами. Меж ними были арки, а в каждой из арок стояли каменные рыцари. Такие же, как те, что встали из саркофагов. «И эти тоже оживут!» – поняла я. «Беги!» Лику не надо было просить дважды. Она и так летела, как ветер. Один за другим каменные стуканы приходили в движение. Проход позади нас с грохотом сомкнул свои стены. Все. Пути назад нет. А если бы был, то сулит смерть. Впереди возникла грозная вооруженная фигура. Выставив вперед меч, страж молвил: «Остановитесь! Дальше вам не пройти!»